Отчего же он принимает позы, произносит тексты, изображает чувства и не замечает, что играет совсем не то? Что мешает увидеть правду? Инфантильность? Уже проклевывающийся маразм? Шаг за шагом, как слепые у Брейгеля, как слепые в видениях Ирины Ганги Лакшми, он продвигается к пропасти, к тому порогу, за которым приходит тишина. Очень скоро космический экспериментатор, разыгрывающий с человечеством в целом и с каждым из нас в частности макро- и микроспектакли, наморщив нос, вздохнет. Жаль, но с этим Ходоровым что-то не получилось. И сомнет в кулаке неудачную фигурку, превратив ее опять в комок податливой влажной глины. Автобус самого длинного самарского маршрута, ёкая рессорами на выбоинах асфальта, нес меня куда-то за городские окраины, в неизвестное. Мне подфартило, уже на третьей остановке освободилось место, и я мог, не отвлекаясь, продолжать не самый приятный диалог с самим собой. Будущее в моем сознании скукожилось до нескольких недель, провести которые мне предстоит над уродованием собственной книги. Что будет дальше, загадывать не хотелось. В груди неприятно щемило. Я чувствовал себя человеком, которого заставляют решиться на мучительную пластическую операцию любимому ребенку со святотатственной целью — сделать все, чтобы тот был не похож на отца. Я отчетливо сознавал, что теперь нет возврата к жизни, которой я жил до сих пор. Ни дома, ни семьи, ни прежней, пусть и скучноватой, определенности положения среди себе подобных. Я стал черепахой с сорванным панцирем, беззащитной, ежесекундно ожидающий, что на нее вот-вот спикирует хищная птица. Да, сравнение сравнениями, образы образами, а ведь действительность и в самом деле сулила мне мало хорошего. Я не мог не давать себе отчет, что теперь, после спектакля в кабинете у прокурора, мне придется опасаться не только Джигу, но и подкупленных им и так бездарно севших в галошу милицейских чинов. И Сергеенко — лишь один из них. Из-за меня они упустили наверняка жирный куш, чего железноклювые кондоры в погонах черепашки без крыши вряд ли простят. Хуже всего, что в глубине души я не верил, что овчинка стоит выделки. Гипотетическое счастье с Марьяной представлялось мне сейчас надуманной приснятиной в духе любовного романа, написанного к тому же в стиле забубенного соцреализма, когда вовсе не важно, что и как, а важно, как надо. Думать об этом было мучительно. Но, может, и не надо об этом думать вообще. Могу ли я хоть что-то изменить? И как? Выйти на следующей остановке? Отправиться на вокзал и уехать в какую-нибудь Тургаевку? Поступить по-страусиному, трусливо спрятав голову в песок? Или зажмурясь дирануть куда-нибудь еще дальше? Но убегу ли я от самого себя? Бессмысленно. Да уж, от страха не умнеют. Нет, пусть уж будет так, как будет». Опять вспомнился одноногий оптимист Вилен Кузьмич Садиков с его философией блаженства щепки, которой не надо задумываться, куда несет ее река. Какой прок и дальше оставаться слепым, который боится потерять веру в воду, от которой прозреет, хотя знает, что этому не бывать никогда. На конечной автостанции я вышел, когда на часах было уже без 10:09. Ресторан пещеры братьев Греве я отыскал без труда. Он размещался на первом этаже кирпичного строения послевоенной застройки, в котором раньше был то ли клуб, то ли учебное заведение, то ли рабочая столовая. сейчас уже и не определишь. Просторный гулкий вестибюль со стенами, задрапированными светло-серой обивочной тканью, что должно было, видимо, напоминать пещерные сталактиты, был пуст, если не считать сидевших у входа за столиком с телефоном двух дюжих парней, то ли швейцаров, то ли охранников, но, скорее всего, совмещавших обе эти службы. На меня они особого внимания не обратили, лишь смерили беглым взглядом этого бородатого хмыря в темной рубашке и джинсах, и, мгновенно определив, что разборок от него ждать наверняка не придется, снова уткнулись в телевизор. Я не стал ничего у них спрашивать и неторопливо направился в зал, дверь которого обрамляли опять же складки дешевого гобелена, не спадающие с пластиковой, выкрашенной под черный гранит арки. На вход в пещеру все это не очень-то походило, скорее на кулисы. От пещеры в зале была, пожалуй, лишь призрачная полутьма. Посетителю, переступавшему его порог, надо было время, чтобы разглядеть кого-либо из тех, кто сидел за столиками при маленьких факелах, толстеньких стилизованных свечах, насаженных на металлические подсвечники в виде древка. Розовая подсветка под потолком, колебания маленьких язычков десятка свечей придавали залу некоторый интимный эффект. В углу посвечивала антрацитовыми отблесками пианино, за которым горбился некто в темной одежде, тихонько наигрывая что-то блюзовое. Но на полукруге эстрады было пусто. Рано. Вглядываясь в медленно проступающие из розоватой полутьмы фигуры и лица совсем немногочисленной публики, я стоял в нерешительности, пока не ощутил, что кто-то осторожно тронул меня за локоть. «Феликс Михайлович, вас ждут». Молодой официант с висячими бендеровскими усиками, кивком головы, пригласив меня следовать за собой, заскользил по залу, направляясь в дальний от эстрады и самый, пожалуй, плохо освещенный угол, где только на двух столиках горели свечи. За одним из них сидели трое, две молоденьких, щедро накрашенных девицы в одинаковых кожаных мини-юбочках и плечистый парень в белой рубашке, оживленно, но в полголоса что-то им рассказывающий. Перед ними стояла откупоренная бутылка шампанского, но фужеры были наполнены только у девиц. Проходя мимо них, я тотчас узнал того самого типа в темных очках, который подвозил к больнице на белом Саабе Марьяну, а потом заносил в ее дом, похожий на мой, малиновый кейс. Он мельком взглянул на меня и продолжил свой светский треп, а я, следом за официантом, приблизился к дальнему, тоже освещенному факелами, столику. За ним сидели двое — Барабаш и Марьяна. «Пожалуйста». Официант отодвинул мой стул и с легким кивком-поклоном удалился. Я сел изо всех сил, стараясь казаться невозмутимым, что было нелегко. Я никак не ожидал, что Барабаш захватит с собой в ресторан и ее. «Вечер добрый», — Олег жестом поприветствовал меня. «Уютное местечко, правда?» «Угу, здесь приятно», — вяло поддакнул я, стараясь не смотреть на Марьяну. А хотелось. В открытом сиреневом платьице с ниточками-бретельками, а она выглядела прямо-таки порочно соблазнительной. Она улыбнулась мне приветливо, не больше, и протянула руку за сигаретой. Теперь можно и начать. Сощуренные глазки Барабаша быстро заморгали, в его ухмылке было что-то загадочное. Он обернулся и помахал в воздухе пальцами, и тотчас у нашего столика возник усатый официант. И уже не с пустыми руками. За считанные секунды он разгрузил поднос. Блюда с рыбным ассорти и свежими овощами, что-то заливное в узких тарелочках, вычурная клумба из ломтиков розовой семги, бледные осетрины и еще каких-то незнакомых мне даров моря. «Не знаю, как вы, а я водку не употребляю», — сообщил барабаш, когда официант разлил нам по рюмкам темно-коричневую жидкость из низенькой пузатой бутылки с выдавленной на стекле то ли эмблемой, то ли медалью. «Коньячок же это, само солнце, спрятанное в винограде. Сколько лет оно нас ждало, а?»